Глава 13. Где смерть твоя? Над озером завывал ветер, и Альжана мотала в стороны, как безвольный тряпичный комок. Она боролась. Старалась не сбиваться и не опускаться. Там, внизу, плескались волны, и в них кишели сотни зачарованных мертвецов. Может, где-то еще плавало и чудовище, следовало держаться подальше от них всех. Альжана отчаянно хлопала крыльями, сопротивлялась рваному потоку и так добралась почти до середины озера. Бурлящая чернота под ней — точно разверзнувшееся подземное царство, и эти жуткие, кажущиеся крохотными с высоты мертвецы, Альжана не знала, как преодолели их Юрген и Чарна, но понимала — искать ребят сейчас бестолку. Все равно, что утопиться, да и если бы она не увидела мертвецов сначала человеческими глазами, вряд ли бы разобралась в теле Малиновки, что к чему. Птичье зрение и так было неважное, а сейчас еще ночь и ветер. Кого Альжана тут найдет? Поток воздуха подхватил ее, опрокинул, закрутил в бешеном вихре. Альжана с трудом вернулась в прежнее положение, и ее крылья затрещали от натуги, перья встопорщились, а до собора еще лететь и лететь. Она не спускала глаз с Тержвица. В окнах полыхал яркий свет, как от пожара. Удивилась. Неужели и это устроил Лали? Что же он? Решил сжечь Йовара заживо? Это совсем на него не похоже. И тут же одернула сама себя. А что на него похоже? Была бы таким знатоком его души, придумала бы что-нибудь и остановила его, а не тряслась бы теперь над заклятым озером. Ветер отшвырнул ее снова, потянул вниз. Мелкое птичье сердце подскочило, и от страха Альжана даже пискнула. «Ну нет», — подумала она, — «нет, нет, нет, я не могу бултыхнуться в воду, тогда ее разорвут утопленники или чудовище. Наверняка рыскает где-то рядом». Но ветер не ослабевал. Подбросил Альжану и протащил за собой. Закрутившись воронкой, подтянул ее к озеру, так что брызги от волн коснулись ее брюшка. Она все равно вырвалась, забила крыльями, взмыла почти по прямой оси и оказалась над шпилями Тержвица. Альжан догадывалась, что бы ни происходило, оно было на нижнем ярусе, где подвесили Йовара и разожгли огонь. И поэтому решила туда не соваться, если там Йовар, и Лали, и Юрген, и Чарны, и сущности Стоегоста, и утопленники. Что ж, место не для ее никудышных способностей, сражаться она все равно не сможет. Она залетела на вершину колокольни, ударилась об пол и, превратившись, первым делом глянула за перила. Ох, ее человеческие глаза даже в темноте видели гораздо лучше птичьих, и поэтому зрелище впечатлило еще сильнее. Альжана увидела мертвецов, сидящих на крыльцах плавучих домишек, лезущих в окна и качающихся на волнах, увидела острую луну, черную воду и чьи-то оставшиеся над ней серебряные чародейские огни. Ветер бил в лицо, лохматил волосы. Альжана отступила, развернулась к колоколу. Может, глупость, но если бы она задумала страшное дело, она бы не захотела, чтобы об этом узнали на десятки верст в окрест. Даже если рядом с озером остались соглядатые Кожемеры или Авра, не лучше ли привлечь еще внимание? Создать шум, которым нельзя будет пренебречь, сделать так, чтобы тяжелее потом было оправдаться. Мы не предполагали, что именно в эту ночь что-то случилось. Конечно, колокол не услышит в птичьем тереме, но его бой потревожит обычных жителей, и вряд ли Кожемера захочет, чтобы страх распространился далеко за пределы Тержвица. Если Кожемера с Авра уже узнали о случившемся, но пока предпочитали не вмешиваться, пусть вмешаются сейчас. Альжана повела руками, напрягла пальцы. Ветер качнул колокол. Раз, два. Альжана отшагнула к перилам и принялась наращивать скорость, с которой воздух вихрился над колокольней и заклинала его так, чтобы он уносил звук как можно дальше. Бум-бум! В ушах зазвенело. Не оглохнуть бы. Она не ждала, что утопленники испугаются колокольного звона, как когда-то испугался тот висельник, встреченный много лет назад в заброшенной Чернолесской часовне. Но ей показалось, что это забавное и горькое закольцевание истории. Рядом снова мертвецы, и она снова не придумала ничего лучше, чем бить в колокол. В озере ничего не изменилось. Даже, вопреки старой сказке, утопленники не потянулись с собора на бдение. Но колокол продолжал качаться, и выл ветер. Волосы лезли Альжане в глаза и рот, пальцы холодило от колдовства. Бум, бум, бум! Так громко, что Альжана пожалела, надо было взять с собой воск, залепить уши. Колокол бил рвано, захлебывался и дребезжал. Теперь Альжан раскачал его до такой силы, что ей пришлось прижаться спиной к перилам. Упасть было страшно, но не страшнее, чем упустить из виду ведущую сюда лестницу. Она не прогадала. Уши заложила от грохота, так что Альжана не услышала ни рыка, ни треска. Просто черная морда показалась над полом, и Альжана даже не стала ждать, когда чудовище появится целиком. Она уже слишком хорошо знала правила этой игры. Кувыркнулась прямо через перила, юркнула лицом вниз, и резкий воздушный поток ожег ей щеки. Внутренности скрутило от осознания, какая под ней высота. Но Альжана тут же сжалась до размеров птицы. Она отлетела в сторону, приподнялась выше и трепыхнулась. Увидела, что чудовище уже там, где она стояла всего мгновение назад. Чудовище металось у перил. Ловко запрыгнуло на них, клацнуло зубами. Альжана постаралась отлететь еще дальше, но ветер, как назло, швырнул ее о купол колокольни. Чешуйчатая черепица резанула ей грудь. Сущность высоты не боялась. Купол был луковичный, вытянутый за шпиль и неровный. Чудовище оттолкнулось от нижних балок и перекинулось на него. Оно впилось когтями в покрытие, и темные чешуйки черепицы покатились под его лапами. «Надо же!» — поразилась Альжана. «Оно настолько хочет ее достать!» Теперь Альжана нарочно полетела не в сторону, наверх, к шпилю, и чудовище полезло за ней, продавливая колокольный купол. Оно было стремителем, точно его и задумали зверем, из тех, что играючи забираются на деревья или скалы, и оно не прекращало попыток ухватить Альжану клыками, языком, передней лапой. Ветер на вершине стал совсем безумным. Альжана боролась с ним, боролась. А потом ее крыло резко хрустнуло, вывернулось под неправильным углом. Поток оттащил ее назад. Тело закружило, и голова оказалась там, где только что был хвост, и Альжана увидела ближе, чем когда-либо, влажную, зловонную пасть. Забилась, выпростала крыло, попыталась убраться подальше, но чудовище успело податься к ней и щелкнуло зубами. Альжану точно раскаленным железом окатило. Мир странно ополовинил. Сначала стал особенно мутным, потом и вовсе пропал, будто глаз Альжаны замазали черным цветом. Она не ощущала птичье веко, но ей показалось, что оно слиплось. Альжана крутанулась, и из-за боли в крыле ее потянуло в сторону. Кое-как она выправилась, к счастью, крыло выдержало, и подлетела к шпилю, ухватилась за него лапой. Чудовище рвануло к ней еще выше, почти достало шпиля, и Альжана позволила ветру отнести себя прочь. Треск! Шпиль покосился. Чудовище оборачивалось вокруг него, точно было не волком, а змеей, и жадное потянулось еще за Альжаной. Еще! Еще! Шпиль наклонился сильнее. Купол у его основания хрустнул, и чудовище потеряло равновесие. Заскользило задними лапами, сбивая новые черепичные чешуйки, но было уже поздно. Купол надломился под его весом. Верхняя часть опасно накренилась, поехала вниз, и чудовище сорвалось вместе с ней. Пролетела площадку звонится вместе с грохочущим колоколом. «Бум-бум-бум!» — ударилась об озеро и скрылась в шквале черной воды. Альжана уже давно не разбирала звуки, но ей показалось, что воцарилась небывалая густая тишина. На мгновение будто бы пропал даже колокольный рев. Вертясь в воздухе, Альжана смотрела, как расходились круги по воде и как суетились утопленники. С горем пополам она вернулась на площадку с колоколом, скатилась на пол и превратилась обратно. Тут же осела, подвигала рукой, которая была хрустнувшим крылом. В суставе плеча резкая боль. Вывихнула, что ли? Другой рукой ощупала порезанную черепицей грудь, но не потому, что так сильно болела. Альжана просто боялась узнать, что с глазом, однако собралась силами, потрогала и его. Века не поднималась. Эта часть лица явно опухла. На пальцах оставалась кровь, но Альжана почувствовала, что глаз под веком никуда не делся. И выдохнула. Она поднялась. Выглянула за перила. Что с чудовищем? Убьет ли его такая высота? Убьет ли озеро или утопленники вытащат на берег? А если и убьет, то беревой? Нет, велела она мысленно. «Не думай». «Может, не стоило загонять его наверх?» — спросила сама себя. «Стоило просто полетать над озером пока?» И тут же себе возразила. «Пока что. Ее бы надолго не хватило». Чудовище отыскало бы ее всюду, где бы она ни приземлилась. «Бум!» — упрямо продолжал раскачанный колокол. «Бум! Бум!» Несмотря на обвалившийся купол, он крепко висел на сваях, и завороженный ветер подталкивал его снова и снова. Альжана покачала головой. «Ну нет, не будет же она жалеть, что сбросила чудовище. Если оно расшиблось, я убила беревое». Альжана подковыляла к лестнице. «Если так, — убеждала она себя, — то ты не Беревой убила, а чудище. Ты думала, что в его когтях и пасти твоя смерть, но это неправда. Ты победила!» Радости не было. Страха тоже. Почти ничего не было, кроме усталости и тонкого ощущения горя. И непонятно, то ли что-то уже случилось, а то ли еще будет. У Альжана не хватало сил заново превратиться в птицу, но и у колокола она решила не оставаться. Вдруг купол обвалится сильнее. Не захотел отсиживаться и на нижнем ярусе. Если чудовище выжило, мало ей не покажется. Деревянная лестница была старой и узкой, с подгнившими ступенями. Не дойдя донизу, Альжана увидела боковой ход. Он выглядел так, будто был завален досками, пока сквозь него не прорвалась сущность. Альжана задумчиво подбросила лунный огонь на ладони. Она не слышала, чтобы ученики Йовара использовали какой-то ход, пока жили в колокольне. Но если что-то подобное существовало, оно должно было соединять колокольню с самим собором. Однако надо ли Альжане в собор? Она посмотрела в темноту хода, вздохнула. Такое огромное озеро, а получается, деться больше некуда. Голова гудела от ударов, но Юрген смеялся. Он хохотал так, что чуть не выкашлял легкие, и Лали сухо заметил, что так и до сумасшествия недалеко. Когда тенистая рука выпустила его горло, Юрген рухнул. Лали понадеялся, что теперь это все, но Юрген попыток не оставил. Он лежал, раскинувшись на раскаленном от огней полу, и смотрел, как Лали искал свою тварь по залу. Лали заклинал ветер, распахивал двери, ведущие в служебные помещения Тержвице, и явно не находил того, что нужно. Спросил даже, есть ли ход из собора в колокольню, но вместо ответа Юрген наворожил крохотный грозовой вихрь. Лали как раз стоял под витражным окном над местом, где раньше был прикован Йовар. Вихрь вынес стекло, и Лали осыпал осколками. Так что тенистая рука вернулась к Юргену, свернулась в кулак и принялась его бить. Если бы Лали мог, думал Юрген в полузабытие, то наворожил бы несколько таких рук или какие-нибудь колдовские путы покрепче, чем предыдущие. Но Лали явно устал. Юрген измотал его окончательно, а еще не давал спокойно разобраться с чудовищем. Юрген ругался, хохотал, отплевывался кровью. «Бесы тебя возьми!» — разъяренный Лали оказался рядом. Тенистая рука ухватила Юргена за грудки. «Ты угомонишься или нет? Или из тебя дух окончательно выбить?» Юрген пьяно усмехнулся. «Были бы силы, давно бы выбил!» Рука приподняла его, и теперь Юрген полусидел. Он не услышал, что ответил ему Лали. Окровавленный он чувствовал, что сознание его покидает. Остатки пламени еще полыхали в зале. По фрескам скользили огни и тени, и Юргену казалось, что зал кружился вокруг него, а герои и чудовища на фресках двигались как живые. Время замирало, именно поэтому небо, видное в расщелинах потолка, до сих пор не начало светать. А потом ему показалось, что за спиной Лали откуда-то с галереи под куполом пролетела птица. Маленькая пестрая птица. Малиновка скрылась за огненной стеной. Юрген облизнул губы. Он-то помнил, что у стен толкались утопленники и что Альжана всегда боялась у мертвей. Узкая тень скользнула по фрескам, внезапно расширилась, накрыла собой половину зала и подползла к Юргену, туго стянул его лодыжки. «Ай!» — Юрген постарался сесть ровнее. «Опять что-то придумал!» Тень начала оплетать его ноги, как крепкая буйная лоза, соединила между собой колени, закрепила бедра, вдавилась в живот. Юрген попытался поднять руки, но тень метнулась к ним, обхватила запястья и привязала их к туловищу. «А чего только сейчас?» — оскалился Юрген. «Чего раньше так не сделал? Думал, договоримся, а? Или я тебе просто не давался? Надо было знатно меня помутузить, чтобы тебе удалось!» «Замолчи!» — прохрипел Лалли. Тень заползла на грудь Юргена, легла такой тяжестью, что затрещали ребра. Юрген вытянул шею и задышал глубоко и часто, предчувствовал, что вот-вот тень обернется и вокруг горла, как петля. Связанный, теперь он не мог даже шелохнуться. Но Лали пошел дальше, и у лица Юргена тень размахрилась, залепила ему рот тонкими щупальцами, полезла в нос, заволокла глаза, и теперь Юрген видел только лиловатую тьму, посверкивающую за веками. Несколько бесконечных мгновений тень отхлынула от его носа, позволила ему дышать, но не отступила от рта и глаз. У Юргена остался только слух. А что могли уши, когда так противно, давяще ухал колокол? Но Юрген все равно разобрал шаги Лали и гулкое эхо от каменных плит. А потом в отдалении странную суету, новый треск пламени, недовольный вой утопленников и даже хруст кости. По спине пробежал холодок. «Что ты делаешь?» — хотел взвыть Юрген. «Что ты опять творишь?» И он даже от невиданного упрямства качнулся в бок и перевернулся на живот. Но это было глупым решением. Тень стиснула его сильнее. Да и сам Юрген придавил грудь своим же весом, так что сознание окончательно помутилось. Альжана знала, что не заявится в собор в человеческом теле. Пришлось покряхтеть и обратиться. В зале творилось страшное. То там, то тут плясал чародейский огонь. Фрески вздулись, балки обуглились. У стен кишели мертвецы, посверкивая мутными глазами, глядели на пламя и явно не желали подходить ближе. Там, где раньше висел Йовар, колыхалась туманная дымка, и из-под нее по полу разливались багровые подтеки. Альжана даже замутила. Насколько могло замутить птицу? А посередине зала — Юрген и Лалли. Юрген лежал. О, Альжана часто видела его после драк, но никогда он не был таким обезображенным, с разбитым носом и кровавой ухмылкой. На шее черные следы от пальцев. И когда Юрген смеялся, слышалось, что с тем же успехом он мог бы зарыдать. Похоже, сил подняться у него не было. Однако он выбил витражное стекло, и Лали обдала осколками, а потом... Удар! Удар! Удар! Лали она тоже никогда не видела настолько злым. И даже сейчас, когда Альжана боялась, что ее заметят, она не удержалась и замерла. Как она могла предположить, что тот неловкий бушельер, встреченный ею 100 лет назад на дождливой соборной площади, будет избивать Юргена новорожденным из тени кулаком? И что у него будет такой волчий оскал, и пылающие глаза, и толпы его умертви будут наблюдать за ним? И что, когда она, Альжана, заметит, на шее Лали больше нет ладанки, перед ней даже не встанет вопрос, как поступить? На полу ладанку она тоже не нашла. Еще бы. Если Юрген сорвал ее, Лали бы не позволил ей валяться, где попало. Альжана осторожно приподнялась над залом. Ей не хватало одного глаза, чтобы хорошо все рассмотреть, но был ли выбор? Она стала кружить над умертвиями. Понадеялась, что Лали слишком увлекся расправой, а вот Юрген, похоже, заметил ее. Пускай. Теперь стена огня отделяла ее от остального зала. Здесь Альжана и увидела, что среди утопленников выделялся один. Он был пятнистым от вросшего в кожу водяного мха, и на его шее темнел шнурок. «Ну?» — спросила сама себя. «Что теперь? Броситься в гущу у мертвей?» В этом углу их четверо, а у Альжаны вывихнутая рука, слипшийся глаз, и ее колдовские способности не лучше, чем раньше. Но, может, мертвецы увидят ее и сами шарахнутся в ужасе. Она ударилась о пол и тут же перекинула огонь на утопленников. Подскочила к тому, что был с ладанкой, потянула за шнурок, видимо, тот лопнул еще раньше, и сейчас на шее разошелся узел. Утопленник схватил Альжану за здоровую руку, но она рванула ее на себя с такой силой, что кость утопленника хрустнула. Альжана попятилась, прошла сквозь стену чародейского огня, наспех заклила его так, что почти не обожглась, и развернулась. Конечно, ее уже заметили. Юрген слепо ворочался на полу. Его глаза и рот были залеплены, и тень связывала его, как веревка. Лаль возвышался над ним, но отвлекся на звуки борьбы, посмотрел в сторону. Юрген перекатился на живот, обмяк, и Альжана хрипло сказала. «Ему плохо! Сделай с ним что-нибудь!» Это прозвучало почти как приказ. Лаль опустил взгляд с ее раненого глаза на руку. Сделал взмах, и Юрген вернулся на спину. «Альжана!» Лали шагнул к ней, но она затрясла головой и неловко перехватила ладанку. Нащупала иглу сквозь потертую старую кожу. «Альжана», — произнес Лали тихо, — «вам не надо здесь быть». «Почему не спрашиваешь, где чудовище?» — она прочистила горло. «В озере! Сорвалась колокольня! Вот так!» «Я догадался, что вы здесь, и хотел вас спасти, но...» «Конечно!» — она втянула воздух. «Но! Всегда но!» — указала кивком на Юргена. «Освободи его!» Клятва не заставила себя ждать. Тоже сочла это намеком о колдовских силах Лали, и слюна стала горькой. Однако Альжане и так было больно. Лицо горело, плечо тянуло, что она едва обратила внимание. «Он без сознания!» — упорствовала Альжана. «Я не знаю, как освободить его самой!» Лали помедлил. Тень зашевелилась и потихоньку сползла к ногам Юргена. Свернулась у ступней в лилово-черный клубок. «Спасибо!» — губы Альжаны задрожали. Она опустила взгляд на ладанку. Пальцы чувствовали иглу внутри нее, и казалось, что та слегка пульсировала, как тонкая жилка. Лаль опять шагнул к ней, и Альжан отшатнулась. «Не вздумай», — сказала она, клацая зубами. «Подходить ко мне или колдовать?» Короткая резь, плевок горькой слюны. «Не вздумай! Если тебе кажется, что я не смогу...» «Нет», — отозвался Лалли, — «мне не кажется». Она даже не знала, какой он видел ее со стороны. Наверное, безумной. Одна рука не работала, половина лица вздулась. Кудри взлохмачены, рот, глаза и нос в засохшей крови и горькой смоляной жижи от клятвы. Альжане вообще показалось, что все цвета закончились, остались лишь черный и кроваво-медный. Лалли тоже состоял только из них. Он медленно провел ладонью. Потер свежий порез, пересекавший ему щеку от носа до челюсти. «Вы можете дать мне уйти», — заметил он. «Ну, конечно. Он не согласится уйти без ладанки, а если Альжана ему ее вернет, кто знает, что он сделает. Но я не буду просить вас об этом», — Лалли посмотрел на нее. Черные глаза под черными бровями, глубокие, как озеро, и на лице алые отблески огня, подсвечивающие кровавые подтеки. «Чего ждете?» «Просить и не будешь, но упомянешь», — Альжана смерила его разочарованным взглядом. «Ты даже сейчас пытаешься мною играть. Может, я еще глупее, чем думаю. В этой ладанке правда твоя игла? Или ты ее подменил?» По лицу Лали было видно. Не подменил. «Попробуйте», — предложил он. Как-то он сказал. Вряд ли игла крепкая. И сейчас Альжана действительно в это поверила. Что и стоит ее сломать. Просто сжать, даже не доставая из ладанки, и все. Все. Мгновение потянулось, как целая жизнь. Одно движение пальцев, всего одно. Станет ли легче, если не задумываться, что за этим последует? Лали приблизился к ней еще на несколько шагов. «Если я не сделаю этого, он продолжит колдовать и отберет ладанку». Альжан снова отступила, будто вместо Лали и вправду был зверь, который загонял ее дальше в угол к огненной стене. «Почему я должна щадить его?» — спросила она себя. «Если он меня не щадил?» Это как жать былинку, когда лежишь в поле, и закатное солнце золотит щеки. Как надломить перо, с которого капают чернила, в день, когда не получается урок. Как смять цветочный стебель. Одно движение, почти без усилия, и Альжана убедила себя, что вот-вот его сделает. Вот-вот. Лали ковыльнул к ней в последний раз. «Ломайте», — сказал он, и добавил тихо, ободряюще. «Да не переживайте вы так. Оно того не стоит». Альжана прикусила щеку. Ощутила железный привкус, глянула на спину Лали. Тут же выпрямилась. «Конечно!» — отозвалась уверенно. «Не стоит!» Хрусть. Поток воздуха пронесся перед ней, и Альжана отступила, закрылась от него рукой. Вихрь пролетел, подпитал чародейские огни, и те запылали еще ярче. Все смешалось перед глазом, и чернота, и ржа, и тени, и фрески. И Альжана, прижав ладонь к животу, скрючилась. Накрыла ладанку с собой и даже заглянула внутрь. Убедилась, что игла цела. Лали отнесло в сторону. Ударила о стену с такой силой, что он сполз и завалился на бок. Его голова свесилась, и Альжана ужаснулась. О чем она сейчас подумала? Неужели ее первым порывом было подойти к нему? Конечно, она тут же оказалась возле Юргена. «Ох!» — простонал тот, поднимаясь. Ухватился за здоровое Альжане на предплечье. «Тебя не задел?» Альжана не знала, как давно Юрген пришел в себя, но догадывалась. Ему нелегко было заклясть поток такой мощи. «Нет!» — Альжана сглотнула. «Все в порядке!» Она огляделась. «Только близко не подходи!» — посоветовал Юрген. «Вдруг притворяется!» «Он жив?» Альжана думала, что от такого удара можно было потерять не только сознание, но и голову. Она опасливо шагнула к Лале. Сощурилась, пытаясь понять. «Дышит?» Из его рассеченного виска текла кровь. Голова безвольно обвисла, но грудь вздымалась. «Пригляди за огнями», — сказал Юрген, — «чтобы мертвяки не подобрались». Он прихромал к Лале и, издав новый болезненный стон, опутал его жгутами из наколдованного воздуха. Тут же опустился на пол, сгорбился. «Не знаю», — признался Юрген, — «насколько это крепко, надеюсь, достаточно». Альжана осторожно свернула шнурок, сунула ладанку себе в прорезь юбки, в карман и осторожно потрепала Юргена по макушке. «Спасибо!» Юрген кивнул, придерживаясь за ребра. Так он будто помогал себе дышать. «Слушай, я...» — дернул подбородком. «Я не знаю, конечно. Может, не дожидаться драго ложа, а сломать его иголку прямо сейчас? Так, наверное, даже выйдет...» — стиснул зубы, точно слово далось ему с трудом. милосерднее». Альжана вернулась взглядом к Лале. О, как она укорила себя за то беспомощное, жалкое беспокойство, которое испытала, когда Юрген отшвырнул его прочь. Это что-то глупое, беззубое, до тошноты нежное, после всего, что Лале сделал. И чтобы хоть как-то уравновесить это, Альжана обронила: «А с чего ты решил, что он заслуживает милосердия?»